Глава вторая. Я оказался не единственным, кто решил потянуться за длинным кворком. Вместе со мной набралось полтора десятка потенциальных защитников природы. Маги и не очень маги разных рас и возрастов. Всех объединяет только наличие седьмого уровня. И как положено в любых мирах, на любых уровнях, когда люди в толпе чего-то ждут, люди в толпе начинают болтать. А самым болтливым оказался тот, от которого меньше все это ожидаешь. В нашем случае таковым оказался здоровяк с длинными обезьяньими руками и выпуклым неандертальским лбом. «Кто-то слышал про капитана Пантеру?» — просил он так, будто заранее этим капитаном недоволен. «Вроде в новостной ленте про него было», — ответил тощий маг огня с красными, кичливо торчащими волосами. «Погнался за браконьерами, потерял половину команды и теперь новых набирает». «Вот и я тоже слышал», — заявил неандерталец. Таким тоном, будто его худшие опасения начинают сбываться. «Этот пантера отмороженный». «И что ты тогда к нему в команду собрался?» — резонно спросил кто-то из толпы. «А я еще не собрался. Хочу посмотреть на него своими глазами. Если он привык прятаться за спинами своих людей, мне такой капитан не нужен». «Точно», — подтвердил красноволосый маг огня. «Надо еще выяснить, есть ли у того капитана яйца». «Это... ты что ли будешь выяснять, есть ли у меня яйца?» — прозвучал резкий хрипловатый женский голос. Все обернулись и увидели миниатюрную, черноволосую женщину, одетую в подобие летного комбинезона. Во взгляде ее и вправду читается что-то хищное и кошачье. Красноволосый не нашелся, что ответить. «Ты и ты!» — женщина указала на красного и неандертальца. «Свободный!» «Глупость и склонность к мятежу — это качество, которое я переношу в людях хуже всего». «Почему это я глупый?» — скинулся красноволосый. «А склонность к мятежу ты не отрицаешь», — женщина усмехнулась. «Пошел отсюда. Остальные строимся в шеренгу». Бывают такие женщины, способные строить здоровых мужиков. Никто не пикнул, все построились. Ну, я тоже выпендриваться не стал. «Меня зовут капитан Пантера», — представилась она и пошла вдоль шеренги. Пантера отбраковывала отдельных соискателей по одному только внешнему виду. Черт знает, чем она руководствуется, но те, кого она отправила в освояси, у меня тоже доверия не вызывают. По всему выходит глаз у пантеры наметанный. Наконец очередь дошла до меня. «Эй, красавчик, ты ничего не попутал?» Пантера иронично изогнула черную бровь. «Я людей отбираю не для банкета». «Так-то мой косяк. Как разгуливал по бирке в щегольском костюме, так и на работу устраиваться пришел. Откуда мне было знать, что тут прямо сразу будет строгий отбор?» «Могу переодеться», — отвечая без намека на иронию. «Прямо здесь». «Так точно». В один миг меняю маскировку. Доспех копирует летный комбез капитана, только без знаков отличий. «Ты метаморф?» — спрашивает пантера. «Никак нет, картограф. Мой доспех имеет функцию маскировки». «Неплохо», — одобрила капитан и отошла на шаг. — Итого семь рыл. На всякий случай всех предупреждаю. Если кто-то полезет проверять, есть ли у меня яйца, тот сам лишится яиц. За мной. Мы двинулись следом за капитаном. — Кротовский, — подал мысленное сообщение Гамлет. — Достань меня из инвентаря. — Это еще зачем? — Хочу посмотреть на девочек своими глазами. Твой взгляд все время направлен не на то. — Он на капитаншу запал. — заложил Гамлета ныр. — Черный прется от властных дамочек. — При чем здесь это? — оскорбился Гамлет. — Ты видел, какая-то ченая фигурка? Этого даже комбес не скроет. — Гамма, потерпи немного. И так неясно, возьмут меня в команду или нет. Не хватало, чтобы ты своими скобрезностями испортил впечатление. Пантера привела нас в большой ангар, где пришвартован ее корвет «Полкворка». Сама она поднялась на борт, оставив соискателей возле корабля. Летательный аппарат впечатляет. Смотришь на него снизу вверх и сразу понимаешь, перед тобой боевой космический корабль, а не малюсенький утлый челнок с единственной слабенькой пушечкой, как у меня. Все новоприбывшие получили через интерфейс для ознакомления служебный контракт. Документ довольно подробный. Я его прочитал внимательно. Из текста следует, что главная моя егерская задача заключается в ловле браконьеров в околоземном пространстве Бикры-2. Там же вычитал, что жемчужные макры считаются частью планетарной фауны, то есть они содержат в себе жизненную и магическую силу ранее живых существ. а потому относится к ведомству егерской службы. Оспаривать местную терминологию не собираюсь. Понятно, главное. Мне придется ловить тех, кто незаконно добывает макры в поясе астероидов. Такой вот получаюсь космический егерь. Подпись на договоре поставил электронную, то есть прямо в своем интерфейсе. Прочие новички тоже, видимо, закончились юридической частью и стали негромко переговариваться. «Кто-нибудь слышал, почему корабль называется «Полкворка»?» «Ходит одна байка, что «Пантера» выиграла корвет в кости, а пришла в казино с «Полкворком» в кармане». «Удачливый капитан, это хорошо». Разговор стих, потому что по трапу из корабельного шлюза спустился человек, на этот раз мужчина. Видимо, сама капитан «Пантера» функцию отбора кадров посчитала выполненной. «Значит так», — он оглядел нас семерых. «Вы все зачислены в штурмовой отряд, а, следовательно, в мое личное подчинение. Работа не пыльная, но нервная. Если не повезет, весь рейс просидите без дела. А если повезет, разомнетесь за премию. Вопросы?» Задавать вопросы никто благоразумно не стал. Квотермастер, как назвал себя наш непосредственный начальник, завел всю компанию в корабль и разместил в трюме. Каждому досталось не каюта даже, а скорее капсула, в которой разместиться можно только лежа. Нас покормили, а потом отправили к завхозу, которого здесь по-морскому зовут шкипером, за обмундированием. Мне одежда не нужна, я не пошел. Залез в тесную капсулу, растянулся на койке. Приходит время полуночи. «Сергей, живой!» — взволнованно воскликнул Белкина, и я тут же вспомнил, что в моей резиденции мы легли с ней в одной постели. «Живой, конечно. Зачем так переживать?» «Ниндзя и гусь то же самое сказали, но я все равно волновалась. Ты ушел в портал, и все, а пройти за тобой мы не можем. Ну что, есть жизнь в этом мире?» «Есть». Пришлось рассказывать Белкиной про свои приключения на Бикре-2. Она не отстала, пока не выудила из меня все подробности. «А ты правда полетишь в космос на том корабле?» — спросила она пораженно, когда я закончил. «Надеюсь, что так. Давай спать, Маргуша. Мы с тобой и так полночи проболтали». «Подожди, а Роте можно все рассказать? Она тоже волнуется». «Можно. Только не говори пока, что мы с тобой жених с невестой из одного мира». «А что сказать?» — Белкина нахмурилась. «Скажи, что я устроил с тобой связь. Во сне приходил. Придумай что-нибудь». «Ладно, что-нибудь придумаю», — согласилась Белкина. На следующий день за завтраком Анюта сообщила, что с утра уже 3 раза звонили из Басурмы, спрашивали, когда я к ним приеду. «Откуда звонили?» «Сережка, они с таким акцентом говорят. Я как расслышал, так и передаю». «Башарама», — встряла всезнающая Белкина. «Столица Каханата называется Башарама, хотя ее и городом можно назвать с натяжкой. Сами понимаете, какой город может быть у кочевников». «А, Каханат. Теперь понял. Действительно, язык сломаешь. Бусурма. Звучит как-то привычней. Анюта, отзвонись аксакалам, скажи, сегодня же выезжаю. Надо вопрос с моим каханством как-то решать. Вот только совершенно не ясно, как к этому подступиться». «Маргуша, а ты откуда вообще знаешь про Бусурму?» «Белкова с ними граничит, упоминал кто-то, я запомнила». «То есть, по большому счету, Белкина тоже про город кочевников ничего не знает. Помощника из нее в этом деле никакой. По-хорошему, для налаживания мостов нужен кто-то из той же кочевой братьи». «Анюта, у тебя есть контакт Белимбая?» «Это который родственник Балагбая?» «Он самый. Конечно, есть. Степняки второй караван с лучковским луком в Самарканд собирают. Мы с ним неплохо сработались. Отлично. Набери-ка мне его». Анюта быстро нашла номер, нажала на кнопку вызова и передала трубку. «Здравствуй, Белимбай. Это Кротовский». «Здравствуй, здравствуй, новый барин. Наслышан о твоих подвигах. Склоняюсь перед новым каханом». «Вот как раз о моем каханстве хочу с тобой потолковать». «Слушаю, новый барин. Исполню любой приказ». «Белимбай, дело такое. Хочу посетить вашу башраму, но оставаться в ней не собираюсь. У меня других дел навалом». «Ты владеешь обширными землями, новый барин, и земли твои прирастают», — уважительно согласился Белимбай. «Ну вот, сам понимаешь, а посему нужен мне заместитель в кочевом городе». «То есть тебе нужен наместник, новый барин?» «Точку. Скажи, Белимбай, сможешь стать хорошим наместником в башраме?» «Постараюсь не подвести тебя, новый барин. В Башраме меня уважают и все знают». «Вот и замечательно. К вечеру сегодня успеешь добраться?» «Успею, новый барин. Поскачем немедленно». Отключаюсь, но трубки Анюте не отдаю. Набираю Кнышского. «Здравствуйте, владетель. Как обстановка?» «Здравствуйте, правитель», — отозвался Кнышский. «У нас все спокойно. Трофейная команда трудится в поте лица. Вы, конечно, разнесли каханат в пух и прах, но много чего осталось. И пушки брошены, и броневики, стрелкового оружия без счету. Что делать с пленными?» «Это хорошо, трофеи мы любим. Для новой единой республиканской армии все это очень пригодится. О пленных мы скоро вернем. Они нам, по большому счету, не враги. Они просто солдаты». «Понял вас, правитель. Какие еще будут указания?» «Воевать, я надеюсь, пока не придется, но часть войска на границе с Мартынской волостью пока оставьте. Чтоб, значит, не расслаблялись. Капитуляцию новый наследник уже подписал, а вопрос с репарациями еще не решен». «Понял. А остальное войско?» «Остальное войско у нас прогуляется до Башрамы. Пешком людей гнать не надо. Сколько сможете усадить на технику, столько и отправляйте. Чисто для солидности. Чтоб в Башраму я сегодня вечером зашел не в одиночку, а во главе войска». «Отправлю немедленно», — пообещал Кнышский. «Только теперь возвращаю Анюте трубку». План посещения каханатской столицы более-менее выстроился. Но это будет только к вечеру, пока успею смотаться до Африки. Мой скоростной лифт «Кустовой Ангола» позволит сгонять за день туда и обратно. Белкина просилась со мной, но решил ее не брать. Если брать куда-то Белкину, то все внимание придется уделять одной Белкиной, чтобы ее в очередной раз кто-нибудь не спер. Нет уж, пусть здесь сидит. Зато со мной напросилась Мила Хоромникова. Еще бы, Мила своего не упустит. Навык падения мне на хвост отточен до совершенства. Ротовский, устроившись на заднем сиденье челнока, Мила сразу принялась за расспросы. «Как думаешь, что можно поставлять в Африку?» «Боюсь, ничего. У африканцев тупо нет денег. Да им ничего особо и не надо». «Ну, хорошо». Она решила зайти с другой стороны. «А что можно поставлять из Африки?» «Поскольку работорговля у нас запрещена, остается только экспорт кофе». «Ну вот, а ты говоришь, у африканцев нет денег». «Нету, и кофе они выращивать не станут». «А если им за это платить?» «Все равно не станут. Ты пойми, они живут первобытной жизнью. Занимаются охотой и собирательством. Природа сама дает им пропитание. На кой черт им вкалывать на кофейных плантациях? Откуда же тогда кофе берется?» «Его выращивают переселенцы. Французы там какие-нибудь или испанцы». «Переселенцы», — задумчиво протянула Мила. «Да уж, это задачка. Зато оно того стоит. Знаешь, сколько стоит кофе в магазине? Еще бы мне не знать. У папеньки в Москве сеть кофеин». В Африке вокруг портала оказалось неожиданно оживленно. Помимо гарнизона почему-то деловито расхаживают казаки. А еще здесь, похоже, собрались местные зеваки поглазеть на гостей из далекой России. Ко мне подошел Комаринский. «Извини, Кротовский, мой недогляд». «Это ты о чем?» «О том, что царю доложили раньше тебя». «Ничего страшного. Царь у нас строгий, но справедливый. Смотрю, обживаетесь на новом месте». «Обживаемся». Комаринский озабоченно вздохнул. «Вот скажи мне, брат Кротовский, сколько ты еще собираешься расширять границы империи?» «А разве это плохо?» «Новые земли — это хорошо, я не спорю. Но нашему брату-пограничнику от этого не легче. Шутка ли, до Африки добрались. И все на мне». «Так готовься к повышению. Уже, Кротовский, я теперь штабс-капитан». «Ну вот, а ты жалуешься». «Это что за люди собрались?» Перевожу тему. «Казаки хотят основать африканскую казачью станицу». «Ого! Первые африканские казаки». «Похвально. Кто еще тут есть? Испанцы?» «Португальцы». «Но я на их языке все равно ни бельмеса не понимаю. Надо бы толмача». «Надо бы», — соглашаюсь с новоиспеченным штабс-капитаном и продолжаю обход. «А вон там, я гляжу, любопытствующие представители, так сказать, коренной народности». «Они самые. Только с неграми я даже на пальцах объясниться не могу», — пожаловался Комаринский. «Лыбится, что-то лопочет, а чего не лыбится? Без понятия. Знаю только, что вон тот у них вождь зовут Чомба. Кротовский, ты и осматривайся, а мне бежать надо, дела». Комаринский умчался, роняя на красноватый глинистый грунт крупные капли горячего пота. Мила пошла общаться с африканским казачеством, а я решил подойти к голдящим аборигенам. Они тут, похоже, собрались всем племенем, притащили откуда-то дурно пахнущую тушу и, пританцовывая, начали разводить большой костер. «Кротовский», — подал мысленное сообщение Гамлет, — «вот так я и представлял Царство Небесное». «Гамма, ты о чем?» Сам не видишь? Девки сраму не знают, ходят, в чем мать родила. Достань меня из инвентаря, или я обижусь. И не подумаю. А ты подумай, Кротовский, не отстает Черный. Я единственный, кто может говорить на африканских языках. Гамма, ты часом не привираешь? Тут у каждого племени свое наречие. Ой, да ладно. Языковая основа одна. Ну, доставай меня. Достаю Гамлет и сажаю себе на плечо. Даже не вздумай лезть к девкам. Здесь сиди. Ес, босс. Гамлет предвкушающе обвел взглядом аборигенов и вдруг уверенно начал что-то вещать, ловко подражая их говору. И, судя по произведенному эффекту, не просто подражая, потому что африканцы уставились на говорящего птича, раскрыв рты. Вождь Чомба упал перед Гаммой на колени и принялся отвешивать земные поклоны. Остальное племя последовало его примеру, напрочь забыв о туши, подгорающей с одного края на костре. «Гамма, черт пернатый, я тебя посажу в инвентарь и специально не буду выпускать возле женщин, и при этом не буду смотреть им на сиськи, чтобы ты научился выть от досады. Кротовски, это жестоко! А какого лешего ты несешь от себя тину? Я тебя достал наружу, чтобы ты переводил, а не строил из себя непонятно кого». «Я не строил, Кротовский!» Гамма тут же включил заднюю. «Ну, представился неудачно. Ты же знал, что на их наречии дух и бог обозначается одним словом». «Черный, ты и в конец оборзел!» — мысленно подключился Ныр. «За бога себя выдавать? Ни в какие ворота!» На пару с Серым Черного пристыдили, и тот пообещал не говорить ничего от себя, а только переводить. После этого с вождем Чомбой у меня состоялся вполне приличный диалог. Рассказал ему, что прибыл из далекой северной страны, не Португалии, а другой, еще севернее. Сказал, что предлагаю мирное соседство и дружбу. Дружить Чомба был не очень настроен. Тогда сказал, что могу защитить его племя от любых врагов. «Даже от Лумумбы?» — с одновременным сомнением и надеждой спросил Чомба. «Даже от Лумумбы», — пообещал я. «Лумумба не захочет с тобой враждовать, Лумумба тоже захочет с тобой дружить, потому что ты, Чомба, станешь очень знаменитым и уважаемым вождем». Не сразу, но пришли к взаимопониманию. Чомба показал мне свою коллекцию грубо обработанных макров, благо далеко ходить не пришлось, макры висели у него на шее в виде ожерелья. Я, в свою очередь, предложил Чомбе отправить со мной в Россию несколько одаренных молодых людей из его племени для обучения в магической академии. «Ты сделаешь из них великих шаманов», — обрадовался Чомба. «Да, я сделаю из них замечательных шаманов. Они научатся обрабатывать макры так, как в племени Лумумбы даже мечтать не могут». Вождь Чомба не оказался любителем откладывать дела в долгий ящик. Он тут же подозвал к себе нескольких молодых парней со слабыми магическими способностями. «Вы», — сообщил он пафосно, — «пойдете вместе с белым вождем. Он сделает из вас шаманов». На всякий случай я пояснил, что молодые люди уйдут надолго, мол, пусть идут с вещами. Вождь Чомба только пожал плечами. В их племени и так принято ходить с вещами. А то, что у этих парней из вещей ничего, кроме набедренных повязок, так это дело наживное. Вот там, на чужбине, вещами обзаведутся. Когда вернулся к порталу, ведя на прицепе пятерых юных негров, Мила Хоромникова не стала скрывать скепсиса. «На кой они тебе, Кротовский? Сильных магов из них не выйдет». «Они интересуют меня вовсе не как потенциальные маги. В академии их обучат русскому языку и привьют русскую культуру. Когда они вернутся обратно в Африку, будут рассказывать соплеменникам, какая хорошая страна Россия. Это называется мягкая сила». «Ого!» — поразилась Мила. «Да ты стратег. А то я еще открою университет дружбы народов имени Чомбы. Ну, или имени Лумумбы. Там видно будет».